Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы договорились, что сегодня попробуем поговорить о таком незаметном страхе, значение которого, по-моему, не каждый человек понимает. Этот страх, даже если говорить точнее, эту боязнь, человечество обозначило как боязнь быть смешными. И вместе с тем, мне кажется, что разговор, этот разговор о нашем страхе оказаться смешными, разговор невероятно важный. Невероятно важен он потому, что этот страх лежит где-то в базе, в основе всего того, что так или иначе у людей связано с общением. Вот мы с вами маленькие дети. Последние разговоры как-то много у нас здесь в программе «Серебряные нити» с этим связаны. И нам наши родители объясняют, чего делать нельзя или неприлично. Неприлично держать палец во рту, ковырять в носу, некрасиво отстраняться, когда тебя целуют, некрасиво зевать, говорить не скучно, некрасиво первым подавать взрослому руки, некрасиво болтать ногами, некрасиво оглядываться на улице, некрасиво плеваться на расстояниях, кто дальше плюнет. Все это некрасиво. Все время хочется спросить у взрослых, почему. И вот тут обратите внимание, на это следует наиболее частый, наиболее стандартный ответ. Над тобой будут смеяться, говорит мама или папа, или дядя, или бабушка. Так не принято. И поэтому ты будешь смешным. Может быть, из-за этого, может быть, еще раньше мы начинаем этого бояться. Над тобой будут смеяться. Ты окажешься смешным. Это некая фраза, в которой страшно много спрятано, разного спрятано. Мы боимся оказаться хуже других. Мы боимся оказаться неуклюжими. Мы боимся, что нас будут презирать. Мы боимся, что нас будут считать идиотами. Мы, в конце концов, боимся совершить ошибку. Боимся показаться слабыми, боимся неудачи и боимся проиграть. И чаще всего, вот если вы сейчас задумаетесь, мы боимся проигрыша и неудачи, и оказаться слабыми. В действительности, в корне, потому что мы боимся оказаться смешными, поскольку на самом деле что его бояться? Проигрыша. Да и слабость далеко не всегда есть недостаток. Порой в очень многих ситуациях она оказывается преимуществом. Разумом мы это все понимаем. Конечно, это не страх, не какое-то навязчивое состояние, которое доводит до паники. Но как многим в жизни управляет этот такой трудно нащупываемый легкий страх в душе, который, мне просто кажется, что наиболее полным образом описывается фразой «Мы боимся показаться смешными». Вот как вы чувствуете этот страх? Как учитесь его преодолевать? Что нужно сделать, чтобы он нас не посещал? Откуда он берется, этот смутный, такой знакомый и незнакомый страх в душе? В общем, обо всем том, что заставляет нас чувствовать себя неуверенно в общении. Тот не страшный страх, который так много определяет в нашем поведении. Откуда он берется, что значит и как его преодолеть? Сегодня по телефону 956-15-14. Как всегда, этот телефон установлен в Москве. А код нашего города 495. Значит, 495-956-15-14. Что сделал в вашей жизни страх оказаться смешным, неуклюжим, неуверенным? Что? Откуда этот страх взялся? И как вам лично удалось его преодолеть? Как все не очень явные и не очень легко уловимые состояния нашей души, этот страх, наверное, очень трудно проиллюстрировать музыкально. Вот это вот внутреннее опасение. Как бы не оказаться хуже? Как бы не выставить себя смешным и глупым? Мне показалось, удивительно точно иллюстрирует гавайская гитара. Ее очень трудно сделать непошлой, но вот как-то однажды группа, которая называется «Ночные светлячки», мне кажется, удивительно точно встроила гавайскую гитару вместо голоса, и получилась почти иллюстрация к этому самому внутреннему опасению. 956-15-14. Песенка про кафе жизни в программе «Серебряные нити». И пелось в ней о том, что в кафе жизни не всякому кафе комфортно входить, потому что в этом кафе уже сидит свое общество и внимательно наблюдает за каждым входящим новичком. Ну, в песенке про это нет, но вот я боюсь, что большинство новичков очень боится оказаться смешным в глазах этого общества. Здравствуйте, Алексей. Алексей из Ярославля нам дозвонился. Доброй ночи. Мне кажется, что страх показаться смешным, он повязан на самолюбие человека. То есть человек боится поранить это свое самолюбие и, соответственно, получить обиду, о которой говорилось вот не так давно в ваших передач. То есть мне кажется, что это все-таки опять повязано на обиде. Или, может быть, второй вариант, как я считаю, эта передача была бы интересна дедушке Фрейду. То есть человек, на котором смеялись, не может представлять собой какой-то ценности, как сексуальный. Да, сексуальный. А это самое страшное. Что... И это для человека самое страшное. Самое страшное для мужчины. Для мужчины. Да, вообще страх оказаться смешным. Иногда некоторые исследователи относятся к мужским страхам и связывают его со страхом кастрации. Чужие, незнакомые люди, в общем, угрожают как бы отнять мужское достоинство. Но вот в чем дело. На самом деле, может быть, глубже, может быть, более поверхностно, чем Фрейд. Дело в том, что страх оказаться смешным или смешной, человека охватывает независимо от пола. И женщины точно так же боятся входить в это кафе жизни, о котором пелось в первой песенке. Пусть это выглядит немножко по-другому, но все-таки боятся. И вот у женщин очень часто встречаются синдромы, извините за такую медицинскую фразу. Вот я знаю множество женщин, которые долгие годы в жизни потратили на учебу. Сначала один институт, потом второй, потом третий, потом аспирантура. И все это связано с тем, что вот я учусь, а научиться ничему не могу. Приду и работать. А меня там высмеют. Я покажусь смешной или глупый, или необразованный. А я такой показаться не могу. Еще одну вещь я хочу сказать после очень точных, как мне кажется, слов Алексея и очень важных. Мне просто хочется вспомнить такое русское слово. Вот мы все время говорим «самолюбие». Мне хочется вспомнить еще один синоним. Мне кажется, что в этой ситуации было бы точнее сказать «тщеславие». В нас существует некая убежденность внутренняя, что все должны нами восхищаться. Мотивов и поводов для этого нет никаких. Но мы этого ждем. А вот оказаться смешным, глупым, неуклюжим – это некая такая база, нечто прямо противоположное тщеславию. Вот, мне кажется, это слово здесь гораздо точнее. Здравствуйте, Елена. Елена тоже из Ярославля к нам дозвонилась. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте. Слышно меня, да? Ага. Доброй ночи. Ну вот, я бы это назвала словом тоже, ну как бы я согласна с Алексеем. Есть такое вот ощущение, если человек тщеславие, я бы назвала чувство собственной важности. То есть, вот как бы человек, если он дальше от себя уходит, ну, смотрите, от своей сути. Смотрите, Лен, можно ничего, если я вас вот так назову? Конечно, нормально. Вот смотрите, здесь очень важно, есть такая закономерность. Чем больше человек из себя представляет, тем меньше в нем чувство важности. И тем меньше в нем страха быть смешным. И, наконец, чем меньше человек из себя представляет, тем больше этого страха. Или ему кажется, что он представляет из себя мало. Больше этого страха, и поэтому именно тщеславие, да, тщетное Слава самого себя. Извините. У меня просто вот образ такой, ну, как бы, больше наглядное восприятие. То есть вот человек, вот центр какой-то, да, вот есть, и он ушел как бы от этого центра, он начинает немножко болтаться, как щепка. То есть вот у него нет своего собственного вот ощущения какого-то спокойного или еще. И тогда ему важно вот мнение других. Он все время смотрит на себя чужими глазами. А если своими собственными глазами на себя со стороны посмотреть, то, в общем-то, очень часто действительно смешно становится. И в этом смысле хорошее упражнение вот так посмеяться самому. Ну, говорят же, ну, чаще, если смеяться над собой, и легче становится, и напряжение какое-то спадает, потому что и к себе, к сути к своей приближаешься. Вот даже если чаще, в смысле, раньше на Руси скоморохи, там, ну, вот какое-то состояние общее было более мажорное, что ли, оптимистическое, то сейчас вот... Ну, я не думаю. Мне кажется, это тоже, знаете, скоморох – это фигура на Руси такая, в общем, очень во многом и трагическая тоже. Но да? Это то, что мы об этом знаем. Может быть, это слово даже не к скомороху относится, а баян. Ведь он ходил раньше, и, собственно, мажорный. Так этот... скоморох – это и есть баян, только баян, которого... уничтожили, да? Я про это говорю. Который остался только в Народном театре. Я осталась Но какая-то маска. Я, вот знаете, она такая... что, я, знаете, что предлагаю? Просто предлагаю, потому что вы очень такую удивительно точно выбрали тему, потому что мне кажется, что существует прямо обратная профессия. И эта профессия чрезвычайно знакова в нашей жизни и в нашем росте человеческом. Эта профессия называется не скоморох. Она называется клоун. Я про клоуна хотела сказать, но клоун это уже какой-то как бы вот... Ну, смотрите, остатки. Это человек, правда, у которого совершенно... Извините, Лен, что я его все время перебиваю. Это человек, у которого совсем другая задача. Ему нужно быть смешным, любой да. ценой оказаться смешным. И когда мы смеемся над клоуном, мы все время заливисто хохочем, падаем со стульев, если это талантливый клоун, потому что мы смеемся над собой. А вот вы посмотрите, клоун, очень часто... Клоун и скоморох – это наша дорога, это обязательный рецепт, это способ войти в общество. Я клянусь, я вас больше не буду перебивать. Александр Геннадьевич, а вот смотрите, клоуны это наши, в основном со слезами на глазах и все время какие-то грустные. То есть как бы хранить какая-то. Это не только наши, и у нас был тоже... Ну, я имею в виду вот то о чем мы говорим, клоуны. А как же, это был у нас такой, да, грустный клоун Янгибаров из легендарных. Ну, вот Олега Попова считали же солнечным клоуном. Клоуны бывают разные. Самое главное для них – это быть смешными, потому что, когда они смешны, мы можем, сидя на своих креслах, вдоволь посмеяться над собой. И это и чуть ли не единственный способ культуры преодолеть этот страх. Помните, мы когда-то говорили о юмористических передачах? Не-не-не, я не сравниваю, я считаю, что это плохие клоуны. Ну, или их слишком много, просто для того, чтобы они были хорошими. Юмористы? Может быть, да. Вот эти все наши бесконечные юмористические передачи, они связаны с тотальной ролью их популярности. Да, если бы они не были популярны, их бы не было так много. Вот я сейчас подумал, может быть, они связаны с нашим таким массовым страхом общества. Это правда мысль, которая только что пришла мне в голову. Вот... мы все боимся. Мир изменился. И мы как бы боимся в него выйти, потому что мы в нем смешные, неуклюжие, не такие, неподходящие. И как бы вот этот вот бесконечный смех с узнаванием себя просто абсолютно необходимая вещь для того, чтобы этот страх преодолеть. Александр Геннадьевич, а может быть даже это еще проще? Просто есть общий баланс. Если вот он завалился в одну сторону, да, скажем так, все даже не то, что посмеяться боятся, даже, но над собой элементарно, самое простое, что над собой посмеяться, над собой бояться. В этом смысле свято место пусто не бывает, оно заполняется, естественно, каким-то суррогатом, ну, таким юмором, да, он уже, но умственный. Несвободное то, что вот как искра переливает, то есть как море, да, вот оно искрится все, оно же, собственно, как смеется. Так и у человека, она же такая вольная природа его. должна переливаться туда-сюда, ну куда угодно, свободно. А если она зажата во всех направлениях, то здесь появляются вот какие-то подмены. Я вот хочу, уж больно здорово вы метафорически мыслите, Елена. Я дальше буду вас перебивать, хотя я и обещал. Я хотел сказать, что, смотрите, мы, правда, все время чего-то боимся. Быть смешными, глупыми, виноватыми, некомпетентными, жадными. Так это же наши маски. Надо за них идти, со стороны смотреть. Это наши маски. Так надо... А внутри есть то самое море, конечно, которое называется внутренним ребенком, и которого мы в детстве ограничили. Да, вот это смешно, и это смешно. Нет, это глупо. Нам предложили это ограничение, а мы его приняли. Совершенно точно. И мы вот этим, вот этой сложной системой барьеров, ограничений, стен, как бы все время защищаем этого внутреннего ребенка от тяжелых последствий, неосторожного вмешательства других людей и общества. Нет, наверное, не так. Если так думать, то мы все время обвиняем, значит, кого-то, от кого-то оберегаемся. А это мы сами приняли, мы сами ответственны за это. Да. Мы все время от кого-то оберегаемся. Потому что все время кто-то, увидев в нас какое-то нарушение правил, может вот этого самого внутреннего ребенка задеть. И мы до такой степени защищаем его со всех сторон, что все это кончается тем, что просто об этом внутреннем море со временем забываем. Спасибо вам большое, Елена. Извините, что столько раз вас перебил. До свидания. Здравствуйте, Татьяна. Есть Татьяна у нас из Нижнего Новгорода. Алло. Да, я слышу. Вы меня слышите? Да, слышим. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Александр Геннадьевич, я вот что хотела сказать. Услышала тему сегодняшнего разговора и подумала о том, что, в общем-то, у меня, наоборот, как-то с детства не было вот такого страха быть смешной. Наоборот, если мне родители что-то говорили, там, нельзя, например, как-то себя вести, нельзя оборачиваться на улице, там, скажем, на людей, которые, ну, выглядят, скажем, не так, как вот все. Это не из-за того, что надо мной будут смеяться, а из-за того, чтобы быть деликатной, как-то вот не обидеть этих людей. Бояться обидеть людей, вот. А как такового страха вот у меня по жизни нет. Ну, не знаю, может быть, это ненормально. И вот я слушаю так вот, что у людей вот такой вот страх показаться смешными. У меня, знаете, какая была ситуация? Вот в школе, когда я попала вот, ну, в коллектив, в классе, да, были такие ситуации, что, например, на уроке скульптуры мне часто... Ну, не очень деликатные, скажем, мои одноклассницы какие-то делали замечания. Ну, я не очень физически подготовленная, да. И как-то всегда меня одергивали вот в этом плане, что я там неправильно, там, скажем, мяч бросаю, неправильно я там что-то делаю в общей командной игре. И, в общем-то, вот это меня как-то, ну, скажем, не нравилось. Я как-то старалась вот от этого именно... отойти общение, вот, и как-то замыкалась вот в себе, скажем, вот из-за такого вот, ну, отношений. Может быть, это не совсем верно, конечно, но, а вот как такового страха, вот, быть смешной просто, ну, у меня нет по жизни. Спасибо. Спасибо вам, Татьяна, и мы рады за вас. Правда, я думаю, что вот, Татьяна, звонок тоже надо очень внимательно послушать и подумать о нем, потому что в действительности вот этот вот, вот это вот, а здесь я замыкаюсь, говорит о том, что вот мы не объясняем или не умеем объяснить ребенку, что такое неудача или неуспех, в чем его польза. Мы не учим проигрывать, и мы учим некому набору правил, в центре которых самое главное – не показаться смешным. И я замыкаюсь, ну, например, от спортивных состязаний. Это примерно то же самое, это даже не обида. Я там не к месту. Вот примерно... что сообщает Татьяна, ну, там, вот в этих, в области спортивных состязаний, я там неуклюжая. Она просто не называет это словом «смешная». Ну, у каждого человека, у каждого города, у каждой семьи есть свой лексикон. Здравствуйте, Екатерина. Извините, вы очень давно ждете, я знаю. Алло. Здравствуйте. Вы откуда дозвонились? Я звоню из Иваново. Спасибо вам большое. Извините, ради бога, что я вас жду. Я звоню вам первый раз, но передачу вашу слушаю я давно, давненько. В чем-то я согласна, в чем-то не согласна, но это мнение мое. Просто меня взволновали ваши слова. Вы правильно сказали в начале. Вы перечислили все те качества, которые вот, ну, присутствуют во мне. И сопоставили вот этот страх. Страх, как бы, я, ну, я так подумала, что это совсем разное с тем, что вы говорили. Правильно, ошибаться можно, ошибок много может быть в жизни. Но это не страх. Я думаю, что это вот именно как бы наше чувство внутреннее, но мы его преодолеть не можем. То есть как это не можем? Я слушала мнение других. Ну, может быть, в чем-то я и согласна. Но первые ваши слова, они прям вот в точку. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Катерина. Извините еще раз, что вы столько ждали. И, наверное, все-таки давайте послушаем, как вот эту опасность человеческого общения представляют собой наши ночные светлячки с гавайской гитарой. Sad. с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И я хочу сказать, что вот этот страх, или, по крайней мере, опасение показаться смешным, вещь удивительная для нашей цивилизации, сказал бы я. Чаще всего люди стремятся обратить на себя какое-то благостное внимание окружающих, но очень часто не стремятся. Им свойственно другое представление о себе. Они все время сравнивают. Мы все время думаем о том, как у нас все не получается, как сейчас все будут над нами смеяться, как все сейчас перестанут нас уважать, если только узнают, какие мы на самом деле. И что мы на самом деле совершенно не в состоянии справиться со своей жизнью и работой, отвечать на нее. Это опасение скрытно, оно очень редко объявляется людьми вслух. Это опасение начинает мучить человека, в результате чего он перестает что-либо делать, только ради того, чтобы над ним не смеялись и, не дай бог, не унизили его хоть каким-то образом. Хотя в действительности никто и не собирался над ним смеяться. Так, из каких-то очень простых рабочих замечаний, не таких важных, основанных на каких-нибудь мелочах, вырастают целые катастрофы, связанные с увольнением. Так, из каких-то незначительных замечаний жен и мужей вырастают целые разводы. А самое главное, само по себе вот это опасение, как бы я не оказался хуже других или смешным, незаметно дает человеку право ничего не делать. Ну вот, собственно, что-то такое очень важное пытаюсь я сформулировать. Но, наверное, за меня это придется сделать радиослушателям. Здравствуйте, Ирина Павловна. Город Орел. Алло. Ирина Павловна. И там было сказано про боязнь вот быть осмеянным, про стеснительность. Что такое стеснительность? Это боязнь наша вот быть смешным, неловким, и мы стесняемся что-то сделать, постоянно себя чем-то ограничиваем. Всегда считала, что стеснительность – качество положительное. Так вот, я вычитала, что совершенно стеснительность точно. Его – это же гордыня. Его же воспитывали, я просто… Да. Я просто для того, чтобы вот все время по кругу не ходить со словом «гордыня», предложил слово «тщеславие». Так у тщеславия более, как бы, мелко, а вот гордыня… Так оно мелкое. Это более… Это и страх… Это грех. Это и страх мелкий. Он паники не вызывает, расстройств… И он считается… Гордыня – это смертный грех. Поэтому мы должны избавляться от этого. Всего доброго. Спасибо большое, Ирина Павловна, что вы дождались. Я вот что хотел сказать. На самом деле, даже раньше, чем нас накажет Бог, нас вот за это самое тщеславие, гордыню или страх быть смешным, обратите внимание, как все связано в душе человеческой, накажут, между прочим, манипуляторы. Вот обратите внимание, это такая кнопочка тайная в вашей душе, дорогие радиослушатели, которая позволяет до предела просто нами манипулировать. Когда нас пытаются оценивать объективно, это вызывает внутренний протест, сопротивление и стремление соответствовать какому-то придуманному уровню, а не тянуться к чему-то другому. Нас задевает, когда нас недооценивают, и вдохновляет, когда нас хвалят. И сыграть на этой нашей особенности для того, чтобы, например, мы что-то купили, ну, разве что не ребенок сможет нами в такой ситуации манипулировать. Мы постоянно кому-то завидуем. Посмотрите, это самое, вот этот незаметный страх быть смешным, Он заставляет нас завидовать тем, которые не смешные. Когда мы сравниваем себя с кем-то, нам все время кажется, что у нас чего-то не хватает. У кого-то денег, у кого-то возлюбленных, у кого-то благ, талантов, должностей, возможностей. И если манипулятор видит эти наши амбиции, то нами манипулировать очень легко. А сам страх, вот этот страх обнажиться, открыть себя и показать своего внутреннего ребенка. И, конечно, на этом страхе играют десятки тысяч внутренних, то есть десятки тысяч манипуляторов. Это та кнопка, которая позволяет манипулировать человеком. Доброй ночи, Дмитрий. Алло, Дмитрий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, два слова. Ну, благодарю. Очень приятно вас слушать. Очень приятно. Просто, не знаю, я первый раз звонился. В принципе, спасибо звоню большое. Впервые. Я вот такую мысль. Знаете, вот насчет страхов. Ведь один и тот же поступок, который может оказаться как бы смешным, или из-за которого кто-то будет над вами смеяться. Один и тот же поступок совершенно в разной точке как бы земли, он может как человека убить, так и наоборот вознести. И как бы вот исходя из этого, вот вывод такой, что бояться быть смешным, ну просто вот, ну, нельзя, нужно быть сильным. И вот мой как бы стиль такой: никогда не бояться быть смешным. Делать то, что написано на судьбе, и делать то, что хочется сейчас. Никогда ты не изменишь, никогда ты не будешь не смешным, или же там наоборот. Потому что все написано заранее. Согласны со мной? Спасибо большое, Дмитрий. Не уверен я, что что-то написано заранее. Уверен, что у человека есть свобода. Только эту возможность своей свободы он может пробояться. И так и не выйти к людям. Я хочу сказать, что сама фраза «не боюсь быть смешным» делает человека сильнее. Как делает, говорят, клоуны смешнее смех зрителей. Ведь мы на самом деле не боимся быть смешными. Мы боимся выйти за пределы каких-то отведенных нами нашего родительского гипноза, наших детских ограничений. Мы чувствуем, что эта боязнь сама по себе, да, позволяет нам спрятаться в коробочку, там сидеть, не высовываться в мир, ничего не делать и ни за что не отвечать. Вот чем оборачивается этот страх. А сама фраза, которую человек себе повторяет, «не боюсь быть смешным», она очень помогает. Просто как мантра, прибавляет силы, между прочим. Не надо бояться быть смешным, особенно если вы делаете что-то, что считаете важным. Потому что если вы делаете что-то важное, значит, уважаемые господа, вы делаете что-то трудное. А если вы делаете что-то трудное, то это значит, что мало кто из людей вокруг пытается делать то же самое. А если вокруг никто этого не делает, то, значит, не понимает, как это правильно делать. Значит, если вы предложите какой-то способ, как сделать это дело, то он всем поначалу покажется глупым. Потому что если бы он кому-то показался умным, то он и сам бы начал делать это раньше нас с вами. Может быть, люди об этом и думают, но как-то внутренне пасуют. И это такая форма перфекционизма. Никто не делает, и я делать не буду. Не надо бояться, что вас за дело обругают, козлом назовут, потому что в какой-то степени эти люди будут правы. Ведь осторожничать и не делать ничего всегда гораздо полезнее для здоровья. Что касается упражнений, ну, может быть, что-нибудь на удивление простое. Потому что осталось полминуты. Например, напишите фразу: «Больше всего в неудаче меня пугает». Сядьте и подумайте, многоточие поставьте: «Больше всего в неудаче меня пугает». Подумайте, что может случиться самое страшное, если у вас чего-то не получится? Или если над вами посмеются? Вы сможете смотреть в глаза своей семье и друзьям? Вы сможете смотреть в глаза себе самому? Самое главное для того, чтобы преодолеть этот страх, это представить себе, вот самое худшее произошло, над вами посмеялись, вы провели неудачный разговор, вас не поняли. Что произойдет в результате? И вот если вы это сами посчитаете, сядете и напишите как можно больше таких последствий, я думаю, этот страх останется где-то позади. Спасибо большое всем участникам, кто дождался в эфире и кто нет. Уж простите меня ради Бога. А в следующий раз давайте продолжим разговор о наказаниях у детей. И послезавтра поговорим вот о чем. А почему мы наказываем детей? Вот что нас приводит к наказаниям, в том числе и к физическим? Давайте поговорим о себе. Может быть, так будет легче. Спасибо всем. Спокойной ночи. Cotton candy sky.